Интервью двурушника. «Я не хочу спасать ибанский народ ни от каких напастей», — сказал двурушник. «Его нечего спасать. Ему ничто не угрожает, кроме него самого. Он сыт, одет и к тому же свободен. Даже слишком свободен. Я не шучу, он свободнее, чем об этом думает даже его собственное руководство. И все, что происходило и происходит в Ибанске, есть продукт народной свободы, а не насилия над народом. Наоборот, это продукт насилия народа над чем-то иным, и в том числе над самим собой. Правдеца выгнали по воле народа, а не по произволу правителей, оторвавшихся от народа. Правители спасли правдеца от народа. Не сделай они этого, народ разорвал бы его в клочья. Народ не любит, когда о нем говорят правду. Он предпочитает ложь о себе. Правду он знает и без правдеца. Я был вынужден добровольно уехать по воле свободного народа. С той только разницей, что я, в конце концов, сам захотел уехать. И потому меня 2 года не выпускали, ибо само мое добровольное желание выполнить желание и волю народа есть своеволие. А свободный народ не может этого допустить. Он даже свою волю в отношении меня хочет выполнять вопреки моей воле. Он жаждет осуществить насилие и больше ничего. Глупо все сводить к козням реакционного правительства. Теперешнее правительство Ибанска прогрессивнее своего народа. Я боролся только за свое личное право поступать по своей воле в рамках норм морали и права, официально признаваемых и в Ибанске.